Солнце поднялось над горизонтом, и я грелась в его теплых лучах. В его тепле я чувствовала себя в безопасности и знала, что меня любят. Было ли это из-за солнца или из-за материнской любви? Четырехлетняя девочка не пытается ответить на эти вопросы. Она просто принимает любовь и живет ею, как если бы любовь и жизнь были одним и тем же. Я считаю, что в моем случае так оно и было. Мое полное имя – Эмма Федоровна Василенко. Моя сестра звала меня Соломинкой. Я думала, что она называла меня так, потому что я была маленькой и худенькой. Я родилась преждевременно, 25 февраля 1936 года. В семье всегда особо заботились о моем здоровье, так как считала, что преждевременно родившийся ребенок может дожить лишь до 13 лет. В это твердо верили все жители нашего поселка. Мир, в котором жила я, был очень мал и незамысловат. Наш дом стоял на окраине Дружковки, которая лежит немного к северу от Донецка. Большие северные города, Киев и Москва, находились совершенно за пределами моего мира. Я мало знала об этих городах и о тамошних политических лидерах, которые распоряжались нашей жизнью. Моей героиней была сестра Гануся, которая была старше меня на 14 лет. Она изучала медицину в институте в Сталина, крупном городе, приблизительно в 45 километрах от нас. Я с нетерпением ожидала, когда через несколько дней закончатся ее занятия и начнутся летние каникулы. Мой брат Тарасик был старше меня на 10 лет. Он жил с нами, но его мир друзей был незнаком мне. Кроме моих двоюродных братьев и сестер, с которыми я иногда играла, большую часть времени я проводила, изучая все вокруг. Моими друзьями были собаки, куры и жуки, и без сомнения в полной безопасности я себя чувствовала рядом с мамой. «Малышка, пора домой!» А я не услышала, как мама встала. Я зашла в дом и увидела, что мама уже сделала для меня блинчик и положила его на мою любимую тарелку, которая была вручную раскрашена красивыми цветами и сливами. «Ешь быстрее, я должна тебя собрать!» Большую часть времени я проводила в этом крохотном, простом и родном мне мире. Но сегодня нечто особенное занимало мое внимание. За день до этого мама сказала, что мы поедем в Константиновку, небольшой город приблизительно в 7 километров от нашего поселка. «Там меня сфотографируют первый раз», — пояснила она. «Это для твоего папы. Он спрашивает о тебе в своих письмах. Он не видел тебя уже 2,5 года». Когда же я засыпала ее вопросами, она просто улыбнулась и ответила: «Ты все увидишь завтра, доченька». Сейчас я очень волновалась, и поэтому поела совсем немного. Я побежала в спальню. Там на моей кровати лежало мое праздничное платье, которое мама перешила из своей старой юбки, почти проносившейся до дыр. Несмотря на то, что она никогда не училась шить, она сделала выкройку и с ее помощью вырезала наименее поврежденные места. Это стало моим платьем, которое я носила только в особых случаях. Я сняла ночную рубашку, надела шерстяные чулки и платье. Мама же приготовила сюрприз. Она протянула мне кофту, сделанную из серой шерсти и вышитую красивыми шелковыми цветами. «Мама, как красиво!» – взвизгнула я. Мама надела кофту поверх платья, и я повернулась кругом, стараясь оглядеть себя всю. «Мама, ты сама шила это для меня?» «Нет, доченька, я купила это на базаре в Константиновке. Тебе нравится?» Я подбежала в раскрытое объятие мамы и обняла ее. «Мне очень нравится, мама. Такая красивая!» Но это было еще не все. Она расчесала мне волосы и связала мои локоны белым сатиновым бантом. А затем она сделала еще один сюрприз. «А теперь давай я одену эту маленькую сумочку тебе на плечо». Сколько впечатлений для такой маленькой девочки! Ремень сумочки был сделан из черной сатиновой ленты. Сама сумочка тоже была сделана из черного сатина и отстрочена белым материалом под цвет банту в моих волосах. Прежде чем мы вышли, мама оставила несколько наставлений моему брату. «Сынок, я хочу, чтобы ты после школы прополол капустную грядку и землю вокруг деревьев в саду. Я надеюсь, что после школы ты сразу же придешь домой, не станешь играть со своими друзьями. Если не поспешишь, не успеешь сделать работу до заката. У нас не было лошади и повозки, поэтому мы пошли в Константиновку пешком. Это заняло у нас почти 2 часа. Мама взяла меня за руку, и мы вышли из нашего поселка. Идти через Дружковку было недолго. Она состояла всего из нескольких мазанок. На их фоне выделялся наш кирпичный дом с черепичной крышей. Грязная дорога вилась через большой колхоз. Следов какой-либо деятельности не было видно. Иногда нам на пути встречались небольшие дома, где на прилегающих небольших частных участках их обитатели сажали подсолнечник, капусту, картофель и другие овощи. Некоторые женщины работали на своих огородах. Навстречу нам попалось также несколько свиней и коров, которые свободно бродили по улице в поисках пищи. «Мама, я устала», — пожаловалась я. «Ну хорошо, давай я тебя понесу». Она наклонилась и взяла меня на руки. Я обхватила ее шею и сцепила ноги вокруг ее талии. Пока мама несла меня, я почувствовала, что меня начинает клонить сон. Я была слишком мала для своего возраста и, вероятно, не была большим грузом для мамы, так как ей не пришлось нести другие вещи. Ей только требовалось часто переступать через кучи грязи, которыми была усеяна дорога. Когда мы приблизились к Константиновке, моя мама остановилась и сняла меня с рук. Я схватила ее за руку. Этот небольшой городок был немногим больше Дружковки. Здесь была железнодорожная станция, которая состояла из нескольких деревянных платформ и небольшой будки для продавца билетов. В городе также была площадь, где размещался рынок. Люди приходили сюда отовсюду, чтобы продать или обменять продукты питания на одежду. Мама часто приходила сюда, чтобы продать или обменять овощи с огорода, сушеные фрукты. Именно так ей удалось приобрести мне новую кофту. Мы прошли станцию, площадь и на краю городка вошли в покосившийся домик, обмазанный белой известью. Невысокий мужчина с густой седой бородой подошел к двери. «Входите, входите», — сказал он маме. «Это должно быть ваша дочка? У меня для тебя, девочка, есть сюрприз». Мои глаза загорелись от предвкушения чего-то необычного. Внутри, на середине темной комнаты, стоял одинокий стул, и на небольшом расстоянии от него странный аппарат на 3 ногах, покрытый черной тканью. Пока фотограф возился с аппаратом, он спросил меня: «Как тебя зовут?» «Эмма», — прошептала я. «Эмма? Какое красивое имя! Ты знаешь, что мы сегодня будем делать?» «Вы будете меня фотографировать». «Правильно». Он отодвинул кресло на определенное место на полу. «Мария Денисовна, посадите, пожалуйста, дочку на кресло». Мама подняла меня и поставила на кресло. Я внимательно смотрела на мужчину, который что-то делал под черной тканью, которой были накрыты 3 ноги. Он разговаривал, пока работал. «Сейчас, Эмма, ты должна быть хорошей девочкой и смотреть внимательно, так как под этой тканью живет птичка. И сейчас она вылетит, и ты ее увидишь». Мама обняла меня за талию и прошептала: «Смотри в камеру, дочка. Смотри внимательно, чтобы ты могла увидеть птичку». Ничто не могло оторвать мой взгляд от черной ткани. Мужчина исчез под ней, но я слышала, как он говорил: «Смотри внимательнее. Птичка может появиться в любой момент». Я увидела, что выдвигается что-то похожее на стекло. Затем была вспышка, и в моих глазах запрыгали звездочки. Птички не было. Я продолжала внимательно смотреть, ожидая вылета птички. «Ну все, сделано», — сказал старик. «Это ведь не было сложно так». А я все продолжала ждать птичку. Я смотрела и смотрела, но кроме черной ткани ничего не было видно. «Пойдем, доченька, все закончилось». Мама взяла меня за руку. «Мама, а где же птичка?» Я была готова заплакать. Фотограф наклонился надо мной. «Птичка очень хитрая. Иногда она появляется только лишь на секунду. Может быть, в следующий раз ты ее увидишь». Я прекратила плакать и постаралась скрыть разочарование. Я никогда не видела фотокамеры и не знала, что от нее ожидать. Может быть, птичка вылетела, когда мои глаза были ослеплены вспышкой? У двери фотограф сказал маме, что она может забрать фотографии, когда в следующий раз будет в городе. Мы шли, держась за руки, а мои глаза моргали и привыкали к яркому солнечному свету после пребывания в темной комнате. Мы остановились на рынке, но сегодня особой торговли не было. Мама ничего не купила, и мы отправились обратно в Дружковку. Некоторое время мы шли молча. Мама не была особенно разговорчивой. Я же была довольна просто от того, что находилась рядом с ней. Мое всевозрастающее любопытство все-таки побудило задать вопрос. Фотография предназначалась моему отцу, которого я не помнила, так как была еще младенцем. Мне хотелось больше узнать о нем. «Мама, а где мой папа?» «Он далеко, на самом севере Сибири», — ответила она спокойно, не сообщив более никаких подробностей. Такой была ее манера рассказывать. «А почему он в Сибири? Почему он не живет с нами?» Мама покачала головой. «Это трудно объяснить, доченька. Он сейчас в исправительном трудовом лагере. А когда он приедет домой?» «Скоро. Мы не знаем, когда». «Почему? Почему он там, мама? Почему у нас забрали папу?» Они во многом обвиняли его и говорили, что он контрреволюционер. «А что такое контрреволюционер?» Мама тяжело вздохнула, прежде чем ответить. «Они говорят, что он враг народа. Такие понятия были слишком сложны для моего юного ума». «Мой папа не враг, он никого не обижает». «Ты права, доченька, он замечательный человек». Люди слушали его и стремились к нему. Но было несколько человек, которые боялись его, которые не любили его, потому что он был образованным. Мама немного помолчала и затем продолжила. «Это небезопасно говорить о том, во что ты веришь. Лучше молчать, чем говорить». Это был самый важный урок в моей жизни. Как часто напоминала мне об этом мама. Каждый человек должен был выучить этот урок, так как от этого зависело выживание. Тех, кто имел собственное мнение или кто слишком много разговаривал, высылали. Правильным было только мнение власти. Я немного поразмыслила и затем спросила: «А как выглядит мой папа?» Мама помолчала немного, и, посмотрев на ее лицо, я заметила, как на нем отразились ее чувства. Что ощущала она в этот момент? Горечь, радость, гнев и решимость. «Он замечательный человек», — ответила она. «Он полон жизни. Он любит петь, танцевать. Ему нравится помогать людям. Он говорил со всеми жителями поселка о том, чтобы провести электричество, и затем проследил за тем, чтобы нам его провели. Он был юристом и также преподавал в школе. Он очень творческий человек. Он написал несколько песен и пьес. Взрослые дети поселка участвовали в их постановке». Мама сделала паузу. Все это помогло описать моего отца, но не могло заменить его присутствие. Со слезами на глазах мама добавила: «Доченька, твой тата очень тебя любит». «Когда я увижу его, мама?» «Я не знаю», — покачала она головой. «Я не знаю». Мы шли в молчании, пока я не стала спотыкаться. Мама взяла меня на руки и пронесла оставшуюся часть пути, пока я дремала у нее на груди. Лето, 1940 год. Следующие несколько недель были наполнены событиями. Мама работала в огороде. У Тарасика закончились занятия в школе, но ему совсем не хотелось помогать маме. Мама частенько ругала его, особенно когда дело доходило до пропалывания сорняков вокруг плодовых деревьев и в огороде. Эту работу он ненавидел и часто от нее отлынивал. Каждое утро мама выводила из хлева Зорьку, нашу корову. Вечером, когда корова возвращалась в хлев, мама доила ее. Я сидела на стульчике для дойки коровы у прохода в стойло, утомленная целым днем исследований и поисков. Зорька всегда медленно обходила меня и осторожно поднимала ноги, чтобы не толкнуть и не ударить меня. Мама часто восхищалась такой предусмотрительностью животного. Зорька давала нам важную часть нашей ежедневной пищи. Мама приобрела корову прошлой весной в обмен на сушеные фрукты. Погода была настолько холодной, что первые несколько недель теленок провел в нашей горнице, пока не потеплело настолько, что он мог жить самостоятельно во дворе. Так как мама была озабочена моим скромным ростом, она заботилась о том, чтобы я ежедневно получала свежее молоко. Молоко и ежедневные игры на нашем дворе, а также восхождение на холм за нашим домом, все содействовало тому, что я становилась крепче. В тот день, когда сестра должна была приехать домой, я встала рано и села, как обычно, у дверей в ночной рубашке. Было уже тепло, и мама уже не боялась, что я замерзну. И все-таки, когда она проснулась, то мягко напомнила мне, что надо одеться. Гануся приедет позднее. Я немедленно оделась и снова выбежала из дома ждать сестру. Сестра рассказала мне, как она была смущена, когда узнала, что у мамы будет еще один ребенок. Когда я родилась, любовь все преодолела, и она стала для меня настоящей второй мамой. Она научила меня первым словам. Большую же часть того, что я выучила, я извлекла из музыки. У сестры был прекрасный голос певицы. Прошлым летом она научила меня ходить босиком по земле, так как у меня была только одна пара обуви, и ее не хватало, чтобы вынести всю мою летнюю беготню. Гануся босиком вывела меня из дома. Сначала грубая земля вонзилась в мои нежные ноги, но со временем ступни моих ног затвердели, и я могла уже передвигаться безболезненно. Гануся была также прекрасной медсестрой. Прошлой зимой она была дома, когда я тяжело заболела. Она ухаживала за мной все это время, прикладывала холодные компрессы к моему лицу, чтобы снять жар, готовила и кормила меня горячими супами и массировала мне спину и ноги, чтобы снять боль. У нее были руки целительницы. Уже после полудня я увидела идущую по дороге сестру. В руке у нее был маленький чемоданчик и сумка через плечо. «Гануся!» — закричала я и побежала по дороге через протоку, чуть не поскользнувшись на одном из камней. Сестра бросила сумки и раскрыла объятия. Я прыгнула вверх, чтобы обнять ее, и обхватила за шею. «Сестричка!» — закричала я. «Мы ведь сестрички!» «Сестрички!» — подтвердила она, а ее глаза светились с радостью, когда она кружила меня вокруг себя. Затем, когда она усадила меня рядом, я взглянула на нее и увидела, как она загорела. У нее были вьющиеся и блестящие на солнце волосы. Для меня она была самой красивой девушкой на свете. Держась за руки, мы вместе пересекли протоку. К ней уже вышла мама, чтобы поприветствовать свою старшую дочь. Этим вечером я сидела на коленях у Гануси, и она качала меня, как она делала уже 4 года со дня моего рождения. «Сестричка, ты помнишь те песни, которым я тебя научила?» — спросила она. «Давай споем песню про маленькую птичку», — сказала я. Гануся начала петь, и я подхватила следом за ней. «Нет, не пустим, птичка, нет, оставайся с нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями». Мы рассмеялись, когда кончили петь. «Ты хорошо поешь», — сказала я. Мама услышала мой комплимент и сказала. «Друзья зовут ее Соловушкой». «Ах, мама!» — вспыхнула Гануся, но комплимент ей явно пришелся по душе. «Давай споем еще одну песню», — просила я. «Пожалуйста». «Ты помнишь вот эту? Зимний вечер очень холоден». Песня, сочиненная отцом, это была украинская песня, звучавшая в моем сердце, пока мы напевали слова. Я посмотрела на маму и увидела в ее глазах слезы. Все мы загрустили, размышляя об отце. Что подтолкнуло его написать такую грустную и одновременно красивую песню? Я хотела узнать это, но Гануся отвлекла мое внимание. Она рассказала мне интересную историю, под которую я и заснула. Знаешь, Боже, що я бажаю, не слабий стати, Вечный.